Глава 7. Утро в Тарасове выдалось не просто жарким, а чудовищно знойным, будто город с Волги переместили в центр африканской пустыни. Термометр за окном в половине седьмого показывал 32 градуса. Не иначе действительно пришло то глобальное потепление, о котором предупреждали ученые. А как ни кстати, мне охотиться за убийцей и по такой жаре. В дурном настроении я умылась, привела себя в порядок со сна и отправилась на разведку к холодильнику. Конюков спал, постановая во сне с тоскливой физиономией. На лице у него блестел пот, хотя в комнате с работающим кондиционером было даже прохладно. Вытащив из верхнего отделения приглянувшуюся мне тарелку с тушеным мясом, я отправила ее в микроволновку и пошла растолкать клиента. Слушать его стоны перед завтраком эдак весь аппетит испортишь, да нервную систему разбередишь. Только благодарности за спасение от кошмаров я от Конюкова не дождалась. «Чего вы меня подняли в такую рань? Сами не спите и другим не даете», — заворчал он, едва продрав глаза. С недовольным видом поднялся, прошлепал в ванную комнату, откуда донесся звук льющейся воды и его бормотание, очень отдаленно напоминающее песню. Я вздохнула и достала из пищавшей микроволновки мясо. Приятный аромат, исходящий от него, мигом отогнал дурные мысли. Тарелка опустела так быстро, что к возвращению побрившегося Конюкова я уже пила кофе с остатками бананового печенья, поглядывая на часы. Банк начинал работу с 9, и мне следовало прибыть домой к Тыртышной загодя под видом следователя, чтобы она не успела смыться на службу часов в 8, но не раньше, иначе это вызовет подозрение. Можно было допросить ее и ночью, но ночью я опасалась оставлять Конюкова, так как охрана в это время находилась в полудреме. А противник такой, что ему только дай шанс, и получишь на полную катушку. Медленно промокая лицо полотенцем, Конюков достал свой сотовый, набрал номер несколько раз и выругался. Чертов аппарат накрылся. Новый же купил в фирменном магазине. Вот дерьмо! Как же такое могло произойти? Он с подозрением покосился на меня. «Вы вчера с телефоном ничего не сделали?» «Нет, что вы!» Только подержала в руках. Отринула я его догадку, предложив свою версию. «Аппараты сейчас под известными марками ввозят в страну нелегально, а они бракованные, из левых деталей. Такому ничего не стоит самовоспламениться. Спишь-спишь, сладко обнявшись со своим сотовым, и вдруг батарея запузырилась и проела у тебя в пузе дырку». «Ладно уж запугивать», — буркнул Конюков рассерженно, но сотовый отложил подальше от себя на тумбочку. «Выпишусь, выйду отсюда и разберусь с этими проходимцами. Евгения Максимовна, а не дадите ли свой телефон жене позвонить?» «Сейчас еще нет 8, — напомнила я. А она рано всегда встает, прям как вы», — ответил он с улыбкой. Я протянула ему свой телефон и полезла в сумку за запасным. Оставлять клиента без связи в мое отсутствие никак нельзя. С завтраком я закончила, и пришло время собираться на встречу с Тыртышной. Проверка наличия в сумочке всех необходимых вещей, будь то скотч, веревка, набор пленок для снятия отпечатков и многого другого, показала, что к допросу и обыску я готова. Дождавшись, когда клиент закончит ворковать со своей женушкой, обменяла сотовое. Отдала ему запасной и забрала свой, пояснив: «Это вам для экстренных случаев. Не забыли цифры?» «Я теперь до конца жизни их запомню», – печально проговорил Конюков. «Перед визитом недурно бы справиться, где находится та, кому я собираюсь». Проворно набрав домашний Тыртышный, я стала считать гудки, упрашивая Всевышнего, чтоб председатель была на месте. Но ответа так и не услышала. Перезвонила еще раз, потом на сотовый. Сотовый тыртышный вообще оказался отключен. Последняя надежда – застать ее на работе. Вдруг отправилась раньше. Но и телефон в ее кабинете тоже молчал, а остальные сотрудники еще не работали. «Что за чертовщина?» – воскликнула я мысленно. «Неужели она, прослышав про случившееся с Хикматовым, сбежала? Вот будет досада. Я и милицию не вызывала, лишь бы ее не спугнуть. Если об этом узнает земляной, мне не сдобровать». В дверь в эту минуту решительно постучались, и когда я открыла, в палату вместе с потоками зноя вошел взмокший следователь. «Помяни черта, как говорится». «Здрасте всем. На улице полный абзац», — сообщил он сходу. «Вижу, уже давно встали. Это я удачно зашел». Начало разговора мне не понравилось. В душу заронилось сомнение, выпустит ли меня следователь из палаты. И как в воду глядела. Просматривая сводки по городу, я вчера натолкнулся на любопытный пожар. Задушевно произнес следователь, опускаясь в кресло. Пострадали двое мужчин. «А, это где в доме краска загорелась?» – воскликнул Конюков и поперхнулся, вспомнив, что я ему говорила о вмешательстве милиции. «Да, точно!» – протянул земляной, сузив глаза. С видом затаившейся кобры следователь медленно ослаблял узел галстука. «Мы по телевизору смотрели вчера криминальные новости», – поспешно добавил Конюков, словно оправдываясь. Взгляд земляного его сильно перепугал, и он спешил показаться правдивым и открытым. «Точно, мы смотрели», – пришла я клиенту на помощь, пока тот не оговорился. Двое алкашей проверяли спирт. Подожгли вместе с ним весь дом. «Алкаши, как же!» – проворчал следователь, сурово глядя на меня. «Данная версия выглядит смехотворной. Эксперты обнаружили на пожарище кучу стреляных гильз, спрятанную снайперскую винтовку СВ-98 с полным боекомплектом, а также охотничий нож. Любопытные вещицы, не правда ли? По первым прикидкам, это и есть оружие, что использовалось в покушениях и убийствах. В углу подвала откопали пузыречек, предположительно с ядом. Увидев неподдельное изумление у меня на лице, он душевно так спросил. Не думали, верно, что и мы способны на четкую и эффективную работу? Сказав, повернулся к Конюкову. А вы, Андрей Кондратьевич, можете больше не волноваться. Киллеры в больнице. И, когда придут в себя, мы их допросим. На фоторобот никто из бандитов не похож, но этот парень точно из ихней же компании. Они нам его моментом сдадут и сдадут организатора. Дело пошло как по маслу. Осторожно, за спиной у следователя я сделала знак Конюкову, чтоб молчал. Сама же громко объявила. «Раз так все хорошо выходит, пойду-ка я прогуляюсь». Мне пришло в голову, что если не удастся найти тыртышную, то хоть обыщу ее квартиру, и то толк будет. Иначе придется идти к Портняжному лишь с записью признания Хикматова, которой он может и не поверить. Да и у меня время от времени возникали сомнения в степени ее виновности. «Оставайтесь на месте», – сухо приказал земляной. «К вам, Евгения Максимовна, у меня есть пара вопросов». «Ой, Вячеслав Юрьевич, меня тошнит, я в туалет», – застонала я, сгибаясь пополам и бросаясь к двери. Расчет был на внезапность. Пока земляной сообразит, что туалет имеется в ванной комнате, прилегающей к ВИП-палате, я успею уйти. Однако следователь предвидел возможные осложнения с моей персоной. За дверью меня встретили плечом к плечу милиционеры, охранявшие палату. Справиться с ними я могла одной левой, но в мои планы не входило вступать в конфликт с правоохранительными органами. Вместо этого я разыграла святую невинность. Что такое? Почему меня задерживают? Какое вы имеете право? «Вернитесь назад и сядьте в кресло», – — терпеливо приказал мне следователь. «Я хочу узнать от вас о бомжихе, скрывшейся с пожара до приезда милиции на чужой машине. Сдается мне, это она все устроила, и, по-моему, вы с ней знакомы». «С какой это стати?» — спросила я возмущенно. Села в кресло, как велели, и, закинув ногу за ногу, стала ждать пыток. Меня не сломить какому-то там следователю. «Знаете, Евгения Максимовна, в другом бы деле я сквозь пальцы глядел на ваши выкрутасы, но только не в этом», — сказал он мне по-отечески. К нему слишком пристальное внимание руководства, различных влиятельных людей из правительства области и т.д. и т.п. «Войдите в мое положение. Я не хочу в свои годы остаться без работы. Либо сейчас вы мне все рассказываете, либо едем в управление и беседуем в другой обстановке. И не думайте, что поможет папа-генерал или Валерий Игнатьевич из УБЭПа». Про отца зря он сказал. Раньше я еще думала о небольших уступках, но теперь, после слов Земленова, решила держаться до конца. Мой голос, прозвучавший в стенах больничной палаты, был на редкость спокойным. «Вячеслав Юрьевич, войдите и вы в мое положение. Интересы клиента для меня прежде всего. Можете запугивать меня сколько хотите, это ничего не изменит». Однако Земляной отличался крайней степенью упертости. Допрос мог бы продолжаться не один час, а закончился бы с большой долей достоверности в следственном управлении, где меня предъявили бы для опознания соседям Хикматова. Не случилось этого лишь потому, что Земляному позвонили. Сообщение пришло настолько важное, что, выслушав его с каменным лицом, он коротко бросил: «Сейчас буду». Вскочил с кресла и почти бегом побежал к двери. У двери он притормозил, обращаясь к нам: «Из палаты ни ногой. Я скоро вернусь, и мы закончим разговор». «Мы с Андреем Кондратьевичем что, арестованы?» — враждебно спросила я. «Нет, задержаны», — поморщился Земляной. «Охрану я предупрежу». «Учтите, Евгения Максимовна, в случае вашего неповиновения они применят силу. Изобьете их — посажу за сопротивление». Дверь за ним захлопнулась, и Конюков позволил себе высказать накипевшее. «Это произвол. Я звоню своему адвокату, и пусть он разбирается. Просто чурбан какой-то, а не следователь. Придурок, он точно останется без работы. Задерживает меня, пострадавшего». «Подождите вы со своим адвокатом», – пробормотала я. «Тыртышную уже упустили. Не знаете, она на обед домой ездит или в кафе перекусывает, что рядом с вами?» «Раньше она еду всегда с собой приносила», – задумчиво произнес Конюков. «Видел, как она с банками и тарелками бегает в туалет из кабинета. Как сейчас обходится, не знаю. Евгения Максимовна, а вам не интересно, куда следователь побежал?» «Я примерно знаю, куда». Говоря, я села к компьютеру и включила его. «Нашли еще что-то на пожаре? Или Хикматов с подельником пришли в себя в больнице? Допросит их и возьмется за меня». «И что теперь делать?» Не находя себе места, клиент носился по комнате, а я недоумевала, с чего такое волнение. «Земляной-то со мной будет разбираться. Он не оставил мне времени из-за своих дурацких допросов, но я постараюсь уложиться». Скачивая запись разговора с флешки в компьютер, я позвонила Портняжному. Он сразу снял трубку и поинтересовался, что у меня есть для него. Я бодро отрапортовала: «Есть организатор и исполнители разбоя, убийства и покушений. Я продолжаю работать в этом направлении и собирать доказательства, однако кое-что известно доподлинно. Если у вас дома имеется компьютер, подключенный к интернету, то я перешлю вам доказательства. Только обещайте, что вы не предпримете ничего до 3 часов. На это время у меня запланировано важное мероприятие. От него зависит благополучный исход всего дела». «Хорошо, сделаю, как вы рекомендуете», – пообещал он и продиктовал электронный адрес. Я, составив послание, отправила его и продолжала разговор. «Генрих Августович, у меня к вам большая просьба. Была бы очень вам благодарна, если бы вы позвонили своим друзьям и попросили не так сильно давить на следствие. Понимаете, следователи мечутся как сумасшедшие, рвутся любой ценой закончить дело. Это приведет лишь к негативным результатам. Схватят первого попавшегося и обвинят, не докопавшись до сути. Мне тоже давление мешает работать. Сверху давят на следователей, а они мне шагу не дают ступить. Я, Евгения Максимовна, посмотрю, что вы мне перешлете, и потом позвоню, куда вы просили», — вкрадчивым голосом пообещал портняжный. «Спасибо, большое спасибо, Генрих Августович», — ответила я. «В письме к аудиозаписи прикреплен файл с банковскими данными. Вы в нем лучше разберетесь, чем я. Там содержится информация о банковском вкладе, куда преступник положил похищенные у вас деньги». «Отлично», – обрадовался банкир. «Если все, как вы говорите, то моя благодарность будет безграничной, в разумных пределах». Я отключила сотовый и вновь обратила свой взор на часы. 11:15. Время летело за разговорами незаметно, неотвратимо приближая час икс. «А вы что, к Тыртышной не поедете, что ли?» — нервно спросил Конюков, неотрывно следивший за всеми манипуляциями. «Во-первых, нет времени. Во-вторых, смысла», — пояснила я. «Если Земляной допрашивает Хикматова, то его коллеги могут в любой момент нагрянуть на квартиру Тыртышной. Коли на прокурора давят, он мигом подмахнет санкцию и на арест, и на обыск. Очень неудобно получится, если следователи застанут на квартире преступницы меня. Раз так повернулось, я лучше сосредоточусь на поимке киллера. Надеюсь в этом опередить милицию». «Да, если вы поймаете убийцу, то, считай, можно расслабиться», — кивнул Конюков. «Думаете, получится?» «Что тут думать? Я сделаю это», — уверенно ответила я и отстранила клиента в сторону от сумки. «А сейчас дайте мне спокойно подготовиться». Подготовка началась с изменения внешности. Раз оружие оказалось в доме Хикматова, значит, перед тем, как подбросить его, наемник наблюдал за домом. Мог наблюдать и вчера, и видеть меня, ведь не просто же так он его подбрасывал. Затейник хотел подставить Хикматова, подбросив оружие, дождаться, когда соберется вся его кодла, и вызвать милицию, чтоб всех скопом повязали. Тут вмешалась я. Пожар, разборки, и киллеру не пришлось никуда звонить. Все получилось естественным путем. Окрашивая брови в кирпичный цвет, я вдруг подумала: а не Тыртышная ли все это придумала? Я тут считаю ее мстительной старой клушей, а она гениальная злодейка. Теория показалась мне ложной. Уж слишком удобно было все на нее спихнуть. Закончив с бровями, я взялась за ресницы. Затем с помощью тона осветлила кожу, сделала веснушки. Вставила накладки на зубы, изменившие контуры рта. Приклеила накладку на подбородок. «Вы во всем этом мне кого-то напоминаете», — приглядевшись, заявил Конюков. «Честно скажу, здорово выходит. Вы и есть так сможете? От еды я сегодня, пожалуй, воздержусь. Утром поела и хватит», — ответила я, увлеченная процессом заплетания косы на рыжем парике с роскошными длинными волосами. «Когда существует перспектива получить пулю в живот, лучше поголодать. Так выше шансы выжить. Также лучше поменьше пить, чтобы кровь чуть сгустилась. Раны не так будут кровоточить, и кровь быстрее свернется». «Вы что, об этом постоянно думаете? Бррр!» Конюков зябко передернул плечами. аж мурашки по коже. Закончив с париком, я приладила его на голову, посмотрелась в зеркало, поправила челку. «Выну медсестру, которая сейчас дежурит, похоже», — воскликнул он, догадавшись. Я приложила палец к губам, показывая, чтобы он вел себя тише. Конюков показал, что он все понял, и, сев на постель, включил телевизор, но смотреть стал не в экран, а по-прежнему на меня. Я взяла сумку с вещами и пошла переодеваться в ванную комнату. Заменила джинсы на более свободные бананы. На правую лодыжку пристегнула ножны с бесшумным стреляющим ножом НРС-2. От браслета с лезвиями пришлось отказаться. На улице было слишком жарко, и одежды его не скроешь. А так украшение сильно бросалось в глаза и не шло к одежде. 4 метательных лезвия у меня были запрятаны в декоративных пряжках пояса на штанах. Этого вполне хватит. Револьвер положила в барсетку, которую повесила на пояс. В качестве запасного оружия взяла легкий компактный пистолет «Гюрза», способный с 50 метров пробивать бронежилеты, а со 100 – салоны автомобилей. К нему 2 запасные обоймы по 18 патронов каждая и глушитель. Арсенал разместился в матерчатой сумочке, увешанной всякими феньками. Для предполагаемого отхода туда же отправилась дымовая шашка. Сверху положила компактный бинокль. С собой у меня были изящные шнурованные ботинки, сделанные по спецзаказу в сплаве, напоминающие самые обычные ботинки, какие носят подростки, придерживающиеся стиля милитари. Они обошлись мне в целое состояние, но того стоили. Специальная термопрокладка в них в жару держала прохладу, а в холод – тепло. Я не собиралась давать убийце преимущество ни в чем, даже в обуви. Каждая деталь должна работать на меня. Проверка оружия и экипировки вместе с гримом заняли у меня порядочно времени. В половине первого я натянула поверх одежды белый халат, на голову водрузила шапочку, осмотрела себя в зеркало, вроде бы нормально. Первоначально, когда я заявилась в больницу в образе медсестры, а потом переоделась, охранники у дверей так ничего и не поняли. Не поймут и сейчас. Даже небольшое внешнее сходство, одинаковая одежда, бросающаяся в глаза, и сторонний наблюдатель не заметит подмены. А я примечала до этого, что на рыжую стервозную медсестру дежурные милиционеры вообще не смотрят. При мне у них была с ней небольшая стычка. Медсестре не понравилось, где стоит охрана. Они якобы мешают ей пройти и загораживали дверь в палату. Звонкий голосок медсестры долго разливался по коридорам лечебного учреждения, пока сержант не заорал на нее: «Заткнись, дура малохольная!» Потом было разбирательство в присутствии заместителя начальника РОВД. С тех пор милиционеры жались к окну и отворачивались, когда она проходила, с гримасой ненависти на лице. «С выпиской придется повременить, Андрей Кондратьевич», — сказала я клиенту, косившемуся на меня. «Побудете здесь, пока я закончу. Теперь вызывайте медсестру». «Зачем?» — Конюков не уловил смысла в моих словах. «Так надо. Делайте, что вам говорят», — ответила я с нажимом. «Позвоните им и скажите, что у вас голова болит, и попросите прислать обязательно Елену Викторовну Гарбус, ну ту крикунью. Пусть она у вас давление померяет». «Ладно, как скажете», — буркнул Конюков, набирая номер. «Вот она придет, увидит вас и поднимет вой на все отделение». «Не поднимет», — заверила я и скрылась в ванной. Медсестра пришла через 5 минут. Переступив порог палаты, она ехидно осведомилась. «Что, давление подскочило, бедненький? Сердечко побаливает? А надо было меньше по бабам лазить». Ответа Конюкова я не услышала. Он просто потерял дар речи. Медсестра, судя по звуку шагов, прошла к постели. «Ложитесь, больной, будем мерить». Что так побледнели? Не то, что вы подумали, а давление. А вообще-то я медицинский работник, и меня можно не стесняться». Скрипнули пружины на кровати, и медсестра возмущенно воскликнула. «Ну что вы корячитесь, как неживой? Дайте руку и не вздумайте меня щупать. Думаешь, не знаю, почему ты именно меня позвал? Знаю, я мужикам нравлюсь. Только не думай, что если есть деньги, то все позволено». «Да я ничего такого», – заикнулся было Конюков, полностью деморализованный. Но медсестра его бесцеремонно перебила. «Отведешь сначала как минимум в русский стиль, потом в ночной клуб и казино, а дальше все зависит от твоего поведения, малыш». Я бесшумно выскользнула из ванны, шагнула медсестре за спину, провела захват за шею, а следом усыпляющий прием, придавив сонную артерию за ухом. На секунду мне показалось, что поднявшийся на кровати Конюков все испортит и завопит. Он разинул рот от удивления, но не издал ни звука. Такой безмолвный крик как бы. Безвольное тело медсестры осело на него. Я ее подхватила под мышки и отволокла в кресло, усадила, надела ее очки, забрала бейджик, тонометр. «С ней же будет все в порядке», — робко подал голос Конюков со своего места. «Конечно», — буркнула я, вынув из портсигара шприц. «Поспит до моего возвращения, только и всего». Игла вошла в вену на локтевом сгибе правой руки медсестры. Большой палец надавил на поршень, и содержимое шприца ушло в кровь. Закончив, я убрала шприц обратно в портсигар, пояснив испуганному клиенту. «Это был не яд, не волнуйтесь. Смесь нового стимулятора для роста мышечной массы и этилового спирта. Дешевый и эффективный способ вырубить человека на несколько часов и стереть из его памяти воспоминания о последнем событии. Просыпаясь, жертва чувствует жуткое похмелье, ничего не помнит. Ей можно наплести любую белиберду. В ночных клубах воры это дерьмо подмешивают девушкам в коктейль, а потом обворовывают и пользуются их телами, как хотят. Вы же, Андрей Кондратьевич, надеюсь, джентльмен, и не воспользуетесь своим положением, оставшись наедине с Еленой? Что? Да чтоб я? Да ее? Вы вообще?» У Конюкова не хватало слов выразить бушующие в нем чувства. «Вы вот скажите, что мне отвечать, когда войдут и найдут ее в таком положении?» «Скажете, что пьяная, пришла в палату и вырубилась», — ответила я. «Анализ крови покажет наличие солидной доли алкоголя, а от стимулятора к тому времени не останется и следа. Печень человека расщепляет его быстрее, чем этиловый спирт. Жене, если придет, объясните все, как было. Ну ладно, пошла, пожелайте мне удачи». «Удачи», — кисло протянул Конюков. Я вышла за дверь и услышала, как за спиной закрывается замок. Охранники лишь вскользь глянули, а затем продолжили свой увлекательный спор, кто выиграет в Кубке чемпионов по футболу в этом году. Без помех мне удалось добраться до выездных ворот. Пару раз меня окликали по имени, но я делала вид, что не замечаю, задумалась. За воротами я позвонила в службу городского такси и попросила прислать мне машину поприличнее, с тонированными стеклами. На вопрос, почему именно с тонированными, ответила, что я известная поэтесса и боюсь быть узнанной толпами поклонников. Фамилия моя Седина Роза Эдмундовна. На эту подставную фамилию была зарегистрирована запасная сим-карта, которую я вставила в телефон, вызывая такси. «Я сейчас на проходной медсанчасти. Мне надо на вокзал». Чтобы не сомневались, я продиктовала телефон охраны на проходной. Вскоре за мной приехал черный форт, стекла тонированные, то, что надо. Водитель, молодой парень, бритый наголо, удивленно посмотрел на меня. И, когда я села, спросил: «Вы точно туда сели? Я за поэтессой вообще-то выезжал». «Чем я вам не поэтесса?» – проворчала я, снимая медицинский халат. Машина тронулась, мягко качнувшись, а я продолжала. «Не смотрите, что я выгляжу, как медсестра. На самом деле я пишу стихи, а здесь только подрабатываю. Хотите, почитаю вам что-нибудь из раннего?» «Да ладно, не надо, верю», — махнул рукой парень. «Я стихи не люблю». «Вы просто не читали хороших», — заверила я. «Поезжайте сначала к центральному рынку, а я вам прочту строки из своей поэмы «Жестокие этюды холодного города». Тарасов в дымке смога, высокие дома, злые машины и люди, глыбы льда, машины и люди, им невдомек, что где-то в подворотне котенок продрог. И я лишь одна осталась живой, прорвусь через лед, и он будет мой». Мои детские стихи отбили у водителя всякую охоту общаться. Чем меньше вопросов, тем лучше. А в милиции он потом расскажет о чокнутой поэтессе только то, что она по дороге мучила его стишками про котят, щенков и кукол. Достав из сумочки плотно запакованный сверток с деньгами, я шариковой ручкой написала на листочке из блокнота записку для бобра. Записку приложила к свертку, туда же 500-рублевую бумажку. В записке говорилось: «Отнесешь сверток в камеру хранения, как договаривались, и получишь сверху 1000. Твоя благодетельница». Таксисту я приказала остановить у входа на рынок, сунула 200 рублей и попросила подождать 10 минут, пока я куплю подарок для подруги, которую якобы встречала на вокзале. 200 рублей обрадовали водителя, и он обещал подождать сколько надо. Через центральные ворота я быстро пошла к стоянке, расположенной с черного хода продуктового павильона. Бобер уже топтался у НЛО, странной будки охраны стоянки, типичный уголовник в наколках. Короткий ежик светлых волос, шрам на щеке от удара мясорубкой, которым его наградила сожительница, самая располагающая для моих целей внешность. Киллер, если будет следить, то еще больше утвердится во мнении, что Белаза заказали свои же. Бобер никак не тянул на переодетого оперативника. Я подошла к бобру, сучила сверток, записку, 500 рублей и, прежде чем он открыл рот, нырнула обратно в толпу народа. Такси оставалось на месте. Я забралась на заднее сиденье с пучком редиски, купленным у старухи по пути. Водитель покосился на редис, но ничего не сказал, молча завел двигатель, тронулся, аккуратно выезжая на дорогу. Я нарушила молчание первой. «Не правда ли? Очень символичный подарок». «Да, подруга околеет от счастья», – пробурчал он. До вокзала мы домчались за считанные минуты. На привокзальной площади было людно, как, впрочем, всегда в это время года. Народ возвращался из отпусков, с моря. Мелькали загорелые лица, нетипичные для средней полосы. У тротуара перед магазинами в ряд выстроились автобусы, ожидая пассажиров. Такси дежурили ближе, непосредственно у здания вокзала. Я указала водителю, где надо встать, чтобы у меня был хороший обзор. С выбранного места через огромные стеклянные окна во всю стену невооруженным взглядом были видны камеры хранения. Чтобы разглядеть их лучше, у меня имелся бинокль. «Ждем, значит?» – спросил водитель. «Ждем», – подтвердила я, заглядывая в сумочку. Там, на экране портативного навигатора, светилась движущаяся карта города. По карте в направлении вокзала бежала красная точка, маячок, спрятанный в пачке с деньгами. Бобер со свертком в любой момент должен был появиться на площади. «А ваша подруга тоже пишет стихи?» – спросил водитель, прикуривая сигарету от зажигалки. «Ага», – сказала я отстраненно. «Поэму типа написала». Затянувшись, водитель выпустил дым в приоткрытое окошко. «Две», – ответила я, поднимая голову. «Кстати, о поэмах. Как после моих вы относитесь к стихам?» «Вообще ненавижу», – честно признался водитель. «Ну так вы, батенька, еще просто во вкус не вошли», — заявила я с жестокой улыбкой. «Сейчас я вам почитаю стихи, которые только что написала о редиске. Красная редиска собрана в пучок, связанные вместе стебельки, как руки. В стеблях тех зеленый сок. Мне надо с мужиками поздороваться», — буркнул водитель, выскакивая из машины. Он не хотел терять хорошие деньги, однако слушать бред выжившей из ума поэтессы ему также не хотелось. Мне же для нормальной работы нужно было остаться в машине одной. Я проследила глазами, как он направился к кучкующимся перед вокзалом таксистам, потом достала из сумки бинокль и обозрела зал с ячейками. Бобер должен был находиться там. Так показывал сигнал маячка на навигаторе. В это время погода стала вновь стремительно меняться. Солнце резко закрыли тучи. Поднимался ветер, а на горизонте расползалась зловещая чернота, не сулящая ничего хорошего. Наконец, мой взгляд в толпе вычленил знакомое лицо. Бобер пробирался к камерам хранения. 3 часов он явно ждать не собирался. Ну и черт с ним, это не столь уж важно, пусть только деньги положат куда следует. Я повысила увеличение. Бобер стоял прямо перед ячейками. 13-ю я не видела из-за людей, толпившихся рядом с ним. Вдруг, как озарение, явилась яркая картина. Бобер набирает код, открывает дверку и его сносит направленным взрывом прямо на гигантское окно. Звон стекла, крики людей и мертвое тело, падающее на асфальт перед зданием. Так однажды мне хотел отомстить бандит, которого я засадила. Спасло то, что я не смогла пойти за деньгами, про которые он рассказал. Милиция вскрыла ячейку и нашла там бомбу. Теперь затейник меня выследил. Он просто заманивал в ловушку, когда соглашался на заказ. В камере хранения бомба. Стряхнув наваждение, я увидела, что пространство перед ячейками опустело. Бобер действительно набирал код. Приезжие 3 ручейками неспешно просачивались из вокзала на улицу. Слишком поздно что-то предпринимать. Бобер открыл дверку, положил сверток, закрыл, набрал код. И ничего не произошло. Я облегченно вздохнула. Мой помощник, целым и невредимым, покинул здание вокзала. Настало время ждать курьера. Затейник ни при каких условиях не пришел бы за деньгами лично. На это я и не надеялась. А небо темнело все больше. Порывы ветра настолько усилились, что в небо поднялась пыль, накопленная за дни непрекращающейся жары. Электронные часы на здании вокзала показали ровно 3. Я взглянула на ячейки, и вновь в зале перед ними забурлила толпа. Значит, в 14:50 пришел какой-то поезд. Хитро придумано. Помучившись с биноклем, я посмотрела на дисплей навигатора. Маяк, оказалось, не стоял на месте, как до этого, а двигался. Вот он уже снаружи и огибает площадь. Я вглядывалась в прохожих. У кого из них деньги, определить невозможно. Отплевываясь от пыли, в форт залез водитель. «Ну, долго нам еще ждать вашу подругу? Сейчас конец света начнется. Вон что творится. Не хочется, чтобы нас подняло вместе с тачкой. Не стоит драматизировать. По моим расчетам, конец света наступит не раньше следующего года, когда инфляция не превысит запланированную правительством», — спокойно сказала я, наблюдая за красной точкой на дисплее. Вдруг она двинулась, и с приличной скоростью на глаза мне попался отъезжавший троллейбус. В нем некто увозил деньги. В течение нескольких мгновений троллейбус докатил до поворота и скрылся из виду. «У меня был нервы не железные», — процедил водитель сквозь сжатые зубы. Я протянула ему 2 сотенные бумажки. «Поехали отсюда, ее не будет. Все». «Куда ехать-то?» — оторопело спросил он, выдернув у меня из руки деньги. Спрашивая, он одновременно заводил двигатель. «По маршруту 5-го троллейбуса. Сможешь?» В моем голосе звучал вызов. Мне захотелось вдруг вспомнить старые времена, когда я на этой штуке каждый день моталась. «За деньги я за 15 минут доставлю в любую точку Тарасова», самоуверенно заявил парень. «У меня все маршруты рассчитаны». И преследование началось. Троллейбус появился в поле нашего зрения, когда он делал первую остановку. Я попросила водителя ехать медленнее, чтобы не ломать выстраивающиеся в душе рифмы. Красная точка на экране навигатора двинулась дальше вместе с троллейбусом. Мы понемногу настигали его. Следующая остановка. Из троллейбуса вышел худощавый мужчина, женщина с двумя детьми и старуха с архаично выглядящим редикюлем. Красная точка на дисплее поползла вместе с ними в сторону, противоположную движению. Кто-то из вышедших. Я пригляделась к мужчине, но он перешел на другую сторону улицы, а маяк остался где был и приближался к нам. Женщина с детьми остановилась у киоска. Я посмотрела на старуху. Она прошла мимо, и маячок стал от нас удаляться. Оглянувшись, я успела заметить, как старуха свернула в арку длинного двухэтажного дома. «Все, тормози!» – закричала я водителю. Вышла и, пристроившись к матери с двумя детьми у киоска, заглянула в сумочку, будто ища кошелек. На самом же деле мой взгляд был прикован к сигналу от маячка в сумке старухи. Двор оказался проходным. Старуха вышла из него и направлялась в сторону библиотеки. Я огляделась вокруг, слежки не заметила и зашагала по маршруту старухи. Складывалось впечатление, что она продвигалась к дороге. Там, куда старуха приближалась, имелась остановка общественного транспорта. Разгадав ее замысел, я побежала вперед, вокруг библиотеки. Перелезла через забор какой-то стройки, вышла через пролом в ограде. В результате на остановке я оказалась на 3,5 минуты раньше старухи. Автобуса дожидалось по меньшей мере человек 20. Среди них мог быть киллер. Однако никого конкретно я выделить не могла. Несколько парней походили на него фигурой. Не заглядывать же каждому в лицо, тогда точно засыпешься и упустишь дичь. Отдуваясь, подошла бабка с редикюлем, встала, поправила косынку. Я аккуратно проверила по навигатору, деньги при ней. Так мы и стояли, неизвестно чего дожидаясь. Подъехала пару маршруток, маленький автобус, но она не сдвинулась с места. Через 20 минут, когда я уже изнывала от неопределенности, перед остановкой притормозил большущий автобус дачного направления, и бабка рванулась в него, орудуя локтями, так, что какой-то здоровяк, расплескав пиво из банки, едва не упал. Я полезла следом. Прорваться посчастливилось лишь чудом. Все напирают с разных сторон, кричат, чьи-то цепкие руки стараются стащить со ступенек и швырнуть под ноги озлобленным дачникам. Я оглянулась и позади себя увидела вилы, обращенные к моей спине. Отвратительного вида старикашка лез с ними за мной, гнусавя. «Я аккуратненько, я их в уголок». Слава богу, его оттащили. А потом двери с трудом закрылись, автобус задрожал, завибрировал на разные лады и поехал. Каждая кочка на дороге отдавалась во внутренностях неприятными ощущениями. «Пока жива», — сказала я себе, стараясь вздохнуть. Повернулась и уперлась в грязную тряпку, закрывающую острие мотыги. Сказать вслух, что я об этом думаю, не хватало воздуха. Попробовала просочиться в сторону и увидела проклятущую бабку. Та сидела с наглым видом на месте кондуктора. В просвет среди груды тел я разглядела, как она вытащила из сумки сверток и передала мужчине в белой рубашке с зачесанными назад волосами. Мужчина повернулся. От его лица меня бросило в жар. Глаза перескочили на городской пейзаж в окне. Встретишься с ним взглядом, и конец. Полный автобус трупов. Киллер мгновенно все поймет. Я стояла ни жива, ни мертва, а убийца приближался. Любыми средствами не допустить бойни. Билась мысль у меня в мозгу. Вспоминалось, как он зашвырнул мне в салон машины гранату. Да у него в чемоданчике может быть таких с десяток. Как его обезвредить в такой сутолоке? Только шприцем с быстродействующим ядом, но у меня его не было. Убийца остановился плечо к плечу со мной и спросил у 10-летнего мальчишки на ступеньках. «Пацан, выходишь на следующий?» «Нет, я выпущу», — ответил мальчишка. Краем глаза я скользнула по лицу киллера и заметила, что он в гриме. Узнавание произошло где-то на интуитивном уровне. От бывшего интеллигента не осталось и следа. Грубое, иссушенное лицо, покрытое двухдневной щетиной. Волосы, похоже, сальные. Рану на шее он отлично замаскировал тональным кремом. Остановка. Двери открылись, и в душный салон ударило прохладным, пахнущим дождем ветром. Затейник вышел и, оправив одежду, шагнул к старому пятиэтажному дому. Я почти вывалилась следом. Рокочущий раскат грома прокатился по черному от свинцовых туч небу. Моя рука потянулась к барсетке с револьвером. Дальнейшее напоминало страшный сон. Револьвер, из разрезанный карманниками в автобусе барсетки, выпал. Они, видать, или не успели его вытащить, или испугались. Но как бы там ни было, результат получился хуже не придумаешь. Подхватить выпавшее оружие я не успела. Револьвер только коснулся кончиков моих пальцев и звякнул об асфальт. Я присела, хватая его, и тут же откатилась в сторону. Киллер, грациозно развернувшись, всадил пулю в асфальт, где я секунду назад находилась. Пистолет он скрывал в накинутом на руку пиджаке. Я выстрелила в ответ, но угодила в портфель затейника. Им он прикрылся и нырнул в подъезд пятиэтажки, а мне пришлось уклоняться от очередной пули. Прохожие, заслышав пальбу, кинулись с воплями в рассыпную. Их крики погасил плотный ливень, обрушившийся с неба стеной. Нет, на этот раз я его не упущу. Выхватив запасной пистолет из сумочки, я бросилась в подъезд под град пуль из лестничного пролета.